Глава 6. Маги и люди равно совершают ошибки. И исправляя их, совершают новые ошибки, еще более опасные. А исправляя последние, совершают подчас ошибки почти гибельные. Но не следует думать, что это падение. Наоборот, сие есть путь наверх. Ибо с каждой исправленной ошибкой сила наша растет. Сантай Темный. Праздные маги. Комментарий к главе «Живое ремесло». Лекарь воткнул золотую иглу в колено спящего Дага. Две такие же иглы уже подрагивали в правой кисти сановника. Лекарь был сухой, крепкий старик невысокого роста, с непроницаемым, очень смуглым лицом. Вращая иглу между большим и указательным пальцами, он ввел ее на необходимую глубину и оглянулся, услышав шаги. Нил вошел в гостиную, неся на руках Тарона. Походка его потеряла кошачью мягкость, но все же могучее тело борца не слишком обременяло гиганта. Воин опустил свою ношу на тростниковый мат. Лекарь мельком взглянул на превратившееся в кровавую кашу лицо Тарона. «Нет, это не мое», — сказал он и вновь повернулся к чиновнику. Подошедший Шенон коснулся плеча лекаря. «Ты должен сделать все, что возможно», — сказал начальник гавани. «Я не хочу, чтобы болтали о том, что я не проявил милосердия в собственном доме». Лекарь пожал плечами. «Ты господин». И присел около тела борца. Достав маленькое зеркальце, он поднес его к окровавленной щели в сплошной ране, в которую превратилось лицо Тарона. Серебряная поверхность осталась незамутненной. Взяв руку, более толстую, чем бедро самого лекаря, старый Кангай пощупал пульс. «Мертв», — сказал он уверенно. И вновь занялся сановником. Нил, расставив ноги, стоял над телом Тарона. Лицо его ничего не выражало, но светлорожденный, хорошо знавший его по неуловимым признакам, понял. Великан думает. И думает напряженно. Вот он опустился на колени рядом с борцом, провел рукой по круглой, как днище лодки, покрытой шрамами груди. И вдруг резко ударил по грудине основанием ладони. Звук был такой, как если бы он ударил в дно пустой деревянной бочки. Лекарь с любопытством посмотрел на северянина. Нил положил ладонь на левую сторону груди борца, замер, словно прислушиваясь. И нанес еще три быстрых удара, не таких сильных, как первый, но достаточных, чтобы угомонить среднего мужчину. Еще какое-то время Нил держал обе руки на груди борца. Потом переместился ближе к голове и погрузил пальцы в месиво, которое прежде было лицом Тарона. Лекарь оставил своего пациента и, присев на корточки рядом с воином, с крайним интересом наблюдал за его действиями. Нил закончил свои манипуляции и вытер окровавленные пальцы на бедренную повязку борца. Положив руки на ребра Тарона, он с силой нажал. Пузырящаяся пена выплеснулась изо рта борца. Еще толчок. Еще один алый фонтанчик. После пятого раза в бронках лежащего раздался хрип, и судорога прошла по телу Тарона. Трижды повторив ту же операцию, Нил отодвинулся от тела. «Твоя очередь», — сказал он лекарю. Тот с уважением посмотрел на воина. «Слышал я, что врачеватели Тайдуана делают подобное», — сказал он. «Но сам не видел никогда. Не сочтешь ли за труд показать мне?» «Прости, целитель, это скрытое знание. И не врачевателей Тайдуана, а воинов Севера. Клятва связывает меня». «Понимаю», — согласился лекарь. «А что можешь ты поведать, не нарушив обета?» «То, что ты плохо ценишь настоящих бойцов, целитель. Этого парня мало треснуть головой о камни. Он живуч, как леопард, иначе давно бы развлекал своей глупостью Нижний мир. Да, он никогда не будет дышать носом. Но он и так им не дышал. Челюсть сломана в двух местах, но этот череп прочнее скорлупы гигантского ореха. Корми его кашей, не давай болтать. И через 3 месяца он опять будет безобразничать с портовыми девками». «Мудрость твоя покорила меня», — улыбнулся лекарь. «Прими мое уважение». «И мое, Нил, сын Биорена», — сказал начальник гавани. «Не будь ты так вспыльчив, я уступил бы тебе свой чин». Великан покачал головой. «Я верен своему долгу», — сказал он. «Скажу тебе, Шенон», — вмешался светлорожденный, что прежде чем стать моим хранителем, Нил был хранителем проклятой границы в севере Империи. Раздери меня, Макхар, если я понимаю, зачем он сделал то, что сделал. Начальник гавани удивленно взглянул на воина. «Достойный», — сказал он, поклонившись, — «я думал, ты простой боец». «Думай так и сейчас, ошибки не будет», — сказал гигант. «Прошу тебя, отважный Шинон, забыть то, что ты слышал. Ты и лекарь узнали то, что надо бы оставить в тайне». Он укоризненно посмотрел на Эрда. «Надеюсь, ты окажешь... Ты не откажешь мне, а лекаря и просить не надо. Тайна его профессии». Врачеватель кивнул. «Настало время нам вернуться в гостиницу», — сказал Эрд. «Благодарим тебя, отважный Шинон». «Предлагаю вам переселиться в мой дом», — сказал начальник гавани. «Он не менее удобен, чем добрый приют, и более... безопасен». «Благодарю тебя. Мы останемся в гостинице». «Как угодно светлорожденному. Хранят вас боги». «Хранят и тебя», — ответили Эрд и Нил. Жара, обычная в Фаранге в этот сезон, начала спадать. Мощенные камнем улицы и улочки заполнились людьми. Смуглые мужчины и женщины в разноцветных косынках и набедренных повязках спешили сохранить время между окончанием полдневной жары и короткими южными сумерками. Глядевший на Кангаев со спины Парда, светлорожденный ни разу не заметил недоброго взгляда. Напротив, люди улыбались друг другу. И ему, чужаку, тоже улыбались. Даже нервные беговые парды, не упускавшие возможности лязгнуть зубами, даже на наездника, кротко протискивались сквозь толпу там, где улица становилась тесной. Казалось, благодушие овладевало фарангом, когда лучи дневного светила переставали сжигать голые спины. Как обычно, когда светлорожденный ехал вместе с Нилом, взгляды, сперва обращенные к непривычно одетому красавцу-аристократу, потом будто притягивались могучей фигурой Нила. Эрт не испытывал ревности. Наоборот, ему нравилось, что столь незаурядный человек – его слуга. Конечно, он, Эрт Асинар, выше любого из своих спутников, но разве не окружение подчеркивает блеск правителя? Мысли Эрда обратились к Тае. Сам император даровал ей титул «Светлорожденный». Чудесная игра ее. Чудесная сама Этая. Но это все, что Эрд знает о ней. Говорят, она приехала в Глориан, столицу империи, из Тайдуана. Но светлорожденная столь же не похожа на желтокожих женщин Тайк, как и на желтокосых красавиц Хольда. Эрд не отказал ей, когда светлорожденная пожелала стать его спутницей. Может быть, надеялся узнать ее ближе? Загадочная Этая. «Господин! Господин!» Босоногий бегун в оранжевой головной повязке догонял их, расталкивая прохожих. Эрд придержал Парда, подождал, пока бегун проберется к нему. «Начальник Шинон просит тебя вернуться!» – задыхаясь, прокричал бегун. Струйки пота текли по худому лицу. «Что он еще сказал?» – осведомился Эрд. «Сказал, что зовет тебя по интересующему тебя делу, господин. Больше ничего». «Ты хочешь вернуться?» – спросил Нил. Светлорожденный задумался. «Меня беспокоит светлорожденная», — сказал он. «Чем дальше, тем больше я опасаюсь этой страны». «Думаю, Этая сама позаботится о себе», — сказал Нил. «Кто станет обижать женщину?» «Как знать. Так что езжай в гостиницу, а я вернусь к Шинону. Один». Эрд чувствовал желание пообщаться с Кангаем глазу на глаз. Нил будет ему мешать. «Мне это не нравится», — заявил гигант. «Не бойся за меня», — недовольно произнес Эрд. «Шинон силен в фаранге и расположен ко мне. Ты сам видел, он не вступился за Дага. Шинон воин, я ему доверяю. Он обеспечит мою безопасность не хуже, чем это сделаешь ты». «Светлейший», — осторожно сказал Нил, заметив, что Эрд начинает сердиться. «Я не стал бы слепо вверяться никому в этой стране». Он погладил пятнистую шею Барда. «Ты считаешь меня юношей?» «Впервые увидевшим кровь?» — спросил Эрд, с трудом сдерживая себя. «Ты думаешь, мой меч недостаточно остр для шеи моих врагов?» «Воля твоя, светлейший. Поступай, как знаешь». И не сказав больше ни слова, Нил поехал в сторону гостиницы. Эрт, оскорбленный его поведением, обещал себе впредь поменьше обращаться к советам. За советами к слугам. Бьорк проснулся, когда дневная жара начала спадать. Пройдет час или около того, и вечерние паломники потянутся в храм, чтобы принести бескровные дары великому быку. Комната, в которой спал Вагар, была пуста. Бьорк вышел на воздух. По храмовому подворью бродили лохматые овцы, пачкая помятым мостовую. Два старых вала вращали деревянный маховик над колодцем, и струйка воды непрерывно текла по узкому акведуку в священные водоемы слева и справа от аллеи паломников. Был на подворье и собственный водоем под двускатной тростниковой крышей. Омовение – вещь крайне необходимая в здешнем климате. Слава о Тумесе уже разнеслась по служебному двору, но Вагар надеялся, что его известность не выходит за пределы касты храмовых служек. Он ополоснулся в бассейне, двое голых мальчиков-служек, увидев Бьорга, поспешно полезли из воды, и отправился искать Скона. Старшего служку он застал за благородным занятием – поркой. Заметив Тумеса, будущий синий оставил в покое разрисованные розгами ягодицы наказываемого. Тот тут же улизнул и обернулся к Вагару. «Не знал, что ты такой крутой», — сказал он. «Думаю, тебе больше пристало бы служить отважному Шинону, чем быку». «Я думаю, сила угодна Тору», — Скон уставился на недетское лицо Вагара. «Сила угодна всем», — сказал он не спеша. «Но многие принимают за силу жестокость». «Здесь, в нашем храме, жестокость не должна быть чрезмерной», — выговорил он явно услышанную фразу. «Смотри у меня». «Быкоглавый не любит зряшней крови. Если покалечишь кого, отдам стражу наместника». «Меня не обидит?» «Я не обижу», — сказал Бьорк Тумес. «Тебя не обидит. Видели, каков ты. Дураков нет». Вагар по собственному опыту знал обратное, но промолчал. «Все», — оборвал разговор Скон. «Быкам надо жрать. И тебе надо жрать. Набей брюхо и принимайся за работу. Живо, живо!» «У меня есть к тебе предложение, благородный Эрт», — сказал начальник гавани, когда светлорожденный вновь оказался в его доме. «Но прежде не соблаговолишь ли ты со мной отобедать?» «Почту за честь», — вежливо ответил светлорожденный. На этот раз обед подали не на террасе, а внутри дома, в высоком, на два этажа пиршественном зале. Потолка не было, вероятно, крыша была раздвижной. Сквозь шелковую сетку синело безоблачное небо. Высокие стены были расписаны фресками, деревянные раскрашенные фигуры стояли рядом с большими окнами-арками. Посреди зала находился небольшой помост, крытый алым бархатом. Полукругом, рядом с помостом, располагался пиршественный стол, за которым могло поместиться человек 40. Но Шинон и Эрт обедали вдвоем. Прислуживали им те же девушки, что и утром. После третьей перемены в зал вошли четверо актеров в живописных одеждах и столько же музыкантов. Актеры поднялись на помост и без энтузиазма принялись разыгрывать бытовые сценки. Две ситры, тростниковая флейта и барабан сопровождали их движение. «Тебе не нравятся актеры?» – спросил Шинон, поймав брезгливый взгляд Эрда, брошенный на подиум. «Они двигаются, как больные валы», – сказал светлорожденный. «И пыло в них столько же». «Да, они не слишком стараются», — сказал Шинон. «Обычно их зовут, чтобы соблюсти приличие. К чему стараться, если плата останется прежней?» «Пожалуй, я мог бы подарить им пару серебряных монет», — произнес Эрт, глядя на трех мужчин и одну женщину. Закончив одну импровизацию, они еще не начали другой и просто толклись на помосте, пока музыканты наигрывали одни и те же 5 тактов. «Я видел ваших кукольников», — сказал Эрт. «Это очень недурно. Жаль, что у вас нет настоящего театра». «Театр есть при дворе великого Ангана», — отозвался Шинон. «Но я пока не удостоился. Да и не уверен, что мне понравилось бы то, что нравится Сахагоем. Скажу тебе откровенно, светлейший, искусство Конго умирает. Наши скадды стары, певцы поют одни и те же баллады. Это огорчительно для понимающего человека. Однако я слышал, не так давно в твоем фаранге жил юноша, что мог бы потягаться с певцами Тайдуана», — заметил Эрт. «Вряд ли, светлейший. Уж я бы знал». «Думаю, ты знал», — предположил Эрт. Он не мог понять, действительно ли Шинон в неведении о пропавшем юноше или хочет скрыть это от него. «Его зовут Санти». «Санти?» – начальник гавани задумался. «Нет», – покачал он головой. «Достойный Шинон, ты удивил меня», – сказал светлорожденный. «Санти! Мы уже вспоминали о нем сегодня. Он сын Тилода, и он тот, кого я ищу». «Ой, май!» – воскликнул Шинон. «Зеленоглазый Сантан!» «Ты удивил меня, светлорожденный. Тилод никогда не говорил, что сын его – поэт». «И что ты полагаешь, у него было бы будущее?» Эрт кивнул. «Трижды прискорбно», — проговорил Кангай. Лицо его омрачилось, но потом он вспомнил, что должен развлекать гостей, и повернулся к актерам. «Эй, бездельники!» — произнес Шинон, не скрывая раздражения. «Вы слышали о Санти?» Те переглянулись. Было заметно, что они испуганы. «Не трусить!» — рявкнул начальник гавани. «Все знают, что Тилод был моим другом!» «Был», — отметил Эрт. «А Тилод — его отец. Мой благородный гость говорит... что Санти превосходный поэт. А значит, так оно и есть, потому что мой гость — светлорожденный Империи. Стыдно мне, что я узнаю об этом от того, кто лишь 2 дня назад ступил на землю Конга. Ну, знаете песни Санти?» Актеры молчали. «Так», — тихо сказал Шинон, «или вы развяжете с умы своего красноречия, или вас будут сечь плетьми, пока кожа ваша не раскиснет, как змея в сезон дождей». Актеры переглянулись. «Хорошо», — вдруг сказал один из них, худой черноволосый мужчина с горбатым носом и длинными беспокойными руками. «И пусть возможная кара падет только на меня. Я спою тебе песню, отважный Шинон. Санти подарил мне ее 1/2 месяца назад. Слушай. Слушай и ты, светлейший, и знай. Пусть у нас нет таких театров, как в Империи, но сердца наши не оскудели, как убеждал тебя этот моряк». Шинон захохотал. «Мне нравится твой язык, длинноволосый. Не бойся. Никто не накажет тебя за то, что ты выполнил мой приказ, но учти. Если песня будет плоха, ты уйдешь немым». «Если она будет хороша», — вмешался Эрт, — «награда будет достойной». Актер внимательно посмотрел на аристократа. «Жизнь за жизнь», — неожиданно сказал он. Ни Эрт, ни начальник гавани его не поняли. «Начинай же», — приказал Шинон. Актер стал на середину помоста, а его сотоварищи отступили в стороны. Сбросив с плеч алый плащ, он вывернул его наизнанку и вновь накинул на костлявые плечи. Теперь плащ был черным, как ночное небо. Запахнувшись в него так, что остались на виду только узкое лицо, Кангай медленно произнес: «Мы были рядом, вот я, вот ночь, вот сонное море Зур. И луны мчались во тьме точь-в-точь, как парусник в пору бурь». Глухо заурчал барабан. Ему отозвались струнные, словно зашумел длинный морской накат. «И я позвал ее. Слышишь, ночь? Давай, я тебе спою». И сам он уже не говорил, пел. «Спою тебе, как другим не вмочь, как только я не боюсь. Я так спою для тебя, о тень, что смолкнет пенный накат. Я так спою, чтобы к нам слетел дракон на печальный плат». И я запел, и все было так. И ночь на моей груди, и жар ее на моих устах. «Плати», я сказал, «плати». Я отдал все до живой воды, что влил в меня черный юг. И вот я сух пред тобой, и ты отдай мне силу свою. Черный плащ упал. Он сделал несколько шагов до самого края помоста и так стоял, раскачиваясь, запрокинув вверх голову. Казалось, вот-вот сорвется. Крылья волос падали на его худые плечи и тоже раскачивались в такт его движениям. «И ночь, которой я пел тогда, ответила мне. Что ж, коль хочешь силу мою, отдам. Но ты от нее умрешь». Он еще какое-то время стоял, не шевелясь, как воин, получивший смертный удар и осознающий это. Потом как-то съежился, опал, неловким движением подхватил с помоста плащ, волоча его за собой, пошатываясь, сошел со сцены и, не обернувшись, покинул зал. «Не гневайте на него, отважный Шинон», — сказал пожилой актер. «Он стал тем, кого играл». Шинон согласно склонил голову. «Я понимаю. Передай ему мое восхищение, да простит он меня за злые слова. Как имя его?» «Харм, светлейший». «Он тронул мое сердце, отныне оно открыто для него. Не смею оскорбить мастера деньгами», — Шинон хлопнул в ладоши. Появился домоправитель. «Маран, Принеси мой браслет из черного металла. Домоправитель вышел, но тотчас появился, так быстро, будто браслет уже был в его кармане. Вот мой господин. Шеннон показал браслет заинтересовавшемуся Эрду. Я взял его на пиратской шейке. Бывший хозяин уверял, что он волшебный. Хотел, должно быть, купить себе жизнь, болван. Шеннон усмехнулся. Волшебный или нет, но он красив. Широкий в три пальца браслет из абсолютно черного блестящего металла, в который были впаяны крохотные алмазы, сверкающие точно звезды в ночном небе. «Возьми его для мастера Харма», — Шеннон протянул браслет пожилому актеру и остановил Эрда, который тоже хотел отблагодарить артиста. «В моем доме расплачиваюсь я», — произнес он. «Благодарю тебя, светлорожденный. Ты подарил мне звезду, что лежала перед глазами слепца». Он проводил взглядом выходящих актеров. «Теперь, если ты все еще не оставил своего замысла, я хочу предложить тебе способ получения подорожной конга». «Я был бы признателен», — сказал светлорожденный. «Полагаю, тебе ясно, что неуважаемый наместник Алан, живи он столько лет, сколько желают ему благородные жители Фаранга, недостойный Даг, даже если он оправится от сегодняшних переживаний, вряд ли помогут тебе». «Я мог бы обойтись вовсе без подорожной», — сказал Эрд. «Металл, белый или желтый, иногда оказывается надежнее бумаги». «Допустим. А слышал ли ты о Сахагоях, светлейший?» «Немного. Это почти хороший ответ для Конга». «Почти?» «Хороший ответ был бы «нет». Только высшим офицерам и сановникам дозволено в силу необходимости рассуждать о них. Так же, впрочем, как и о том, что кто-то может исчезнуть, если его мысли или речи, по мнению Дага, не угодны великому Ангану. Только высшим. Мне, например, нельзя». «И ты говоришь?» «Светлейший», — улыбнулся Шеннон. «Ты не побежишь на меня доносить, а слуги меня не предадут. Знают, что, оберегая их тогда хоть сам наместник, все равно их кожу натянут на седла моих пардов. И, наконец, третья причина. Я люблю делать то, что опасно. Быть может, только я один во всем Конге знаю, почему ты идешь в Урнгур. Я понимаю тебя как брата, светлейший, да не сочти это оскорбительным для себя». «Так что же Сахагои, достойный Шеннон? Сахагои?» «Чиновника ты купишь, солдата убьешь. С Сахагоем не пройдет ни то, ни другое». «Я встречал неподкупных», — заметил Эрт. «Бессмертных не встречал». Начальник гавани позволил себе засмеяться. «Да они не бессмертны, и каждый замок не более неприступен, чем мои форты». «Причина в том, что для слуг владетель выше великого Ангана, а слуг они покупают лучших в Конге. Ты намерен плыть вверх по реке?» Эрт насторожился. Никому, кроме наместника, он не говорил об этом. «Отчего ты так решил?» — спросила она. «Самый простой путь». «Да, я собирался, но переменил решение». «И что же?» «Куплю пардов, попарина всадника, поедем верхом. Это быстрее». «Пожалуй, ты прав, только скажи, чему запасные парды?» «Ну, конечно, не империя, но подстав на дорогах довольно. Ты мог бы и карету нанять». «Зачем?» «Светлорожденная держится в седле не хуже начальника конной сотни. Мы воины». «Ты говорил о Сахагоях». «Поплывешь ли ты по Фуа или поедешь по дороге, их владения тебе не избежать. Если на подорожной будет оттиснута моя личная печать, городская стража тебя выпустит. Но для Сахагоя такая подорожная не значимей банановой шкурки. А если тебя схватят и увезут во владение, лучше бы тебе умереть от жажды посреди пресного озера». «Не понял тебя, светлейший». «Ой, май. У достойнейшего наместника есть палач. Зовут его Ихм. Он не Кангай, а настоящий Амбамту. У достойного Дага тоже есть палач. И у меня есть мастер тайных бесед. Я тоже привез его из-за моря, и он стоит того. Но все трое потрошителей – сущие дети в сравнении с десятилетним Сахагоем». «Да, я об этом слышал», – задумчиво произнес Эрт. «И сколько в этом правды?» «Пусть твои знания о них и впредь питаются только слухами». «Но если пропуска для них не имеют силы», — сказал светлорожденный, — «то стоит ли вообще беспокоиться о подорожной?» «О нет», — возразил Шеннон, — «я сказал, наши пропуска». Открытая подорожная конга – дело другое. На ней печать великого Ангана. И что же? Для Сахагоя любой из нас – хоп, ничтожный. Но не великий Анган, ибо великий Анган тоже Сахагой. Хотя, если ты спросишь, правит ли он страной, я тебе отвечу – это тайна. Для тебя, впрочем, важно лишь то, что, имея печать великого Ангана, ты – собственность великого Ангана и табу для любого Сахагоя. Ты полагаешь, высшие светлорожденные империи ниже конгского людоеда? Процедил Эрт. Нет, я так не полагаю, отозвался Шинон с добродушной усмешкой. Но какая разница для тебя, что полагаю я, если ты будешь сидеть в замковой тюрьме? Не забывай, ты идешь один, а не во главе своей армии. Впрочем, приди ты с армией, я бы говорил с тобой мечом. Чту твою честь, светлейший, но бесподорожный путь твой будет непрост. Понимаю. Ты хочешь мне что-то предложить? Иначе не затевал бы этот разговор. Знай, должность, которую я занимаю, можно получить только из рук великого Ангана. Лично. Хочешь сказать, у тебя есть заслуги перед вашим правителем? Не перед ним самим, но перед лицом, очень значительным. Одним из трех исполняющих волю. Я готов дать тебе эскорт из двух десятков всадников и гонца с письмом. Значок гонца защитит вас от внимания сахагоев. А если ты сумеешь убедить моего покровителя, что ты не враг Конга, он сделает тебе подорожную. А я сумею его убедить? Убедил же ты меня. А исполняющий волю не всегда был одним из трех правителей. Когда-то он был капитаном флагманского корабля, где я служил младшим кормчим. И он доверяет мне. Выехав из Фаранга на рассвете, гонец может еще до заката прибыть в резиденцию великого Ангана. Если не жалеть себя и пардов. Завтра утром ты отправишься, а через два дня в случае успеха вернешься с подорожной для себя и своих спутников. Особый гонец великого Ангана и эскорт неприкосновенны. Кстати, этой же дорогой ты отправишься потом к границе Мурнгура. Жду твоего решения, светлорожденный. Я еду. Не сомневался. Окажешь ли ты мне честь переночевать в моем доме? Ужин с Каддой и умелую девушку, чтобы скрасить тебе ночь, я обещаю. Или ты предпочитаешь юношу? Благодарю, достойный Шинон. Я предпочту девушку. Превосходно. Слуги покажут тебе покои. Там есть кисти и бумага. Вероятно, ты захочешь предупредить спутников. Бегуна даст дому правитель, его имя Морон, если ты пожелаешь звать его по имени. А сейчас я должен покинуть тебя, светлейший, прости, меня ждут в гавани. «Он потерял чутье, Этайя!» — воскликнул Нил, прочитав письмо. «Ему грозит опасность?» «Уверен, не следовало оставлять его одного, он слишком доверчив!» Нил нахмурился. «Не веришь Шинону?» — спросила светлорожденная. «Не потому ли, что в его доме ты едва не нарушил обет?» — великан покачал головой. «Я верю девушке, что была подругой этого юноши-поэта», — сказал воин. «Она обманет, но не предаст. Вообще, это было бы очень глупо привлечь ее к поискам эти... подруги мужчин, отличные шпионы. Надеюсь, она не угодит в неприятности». «Если она попадет в беду, вы с Биорком ее выручите», — спокойно сказала Этайя. «Так почему ты не веришь Шинону?» «Я не верю ни одной твари в этой стране, что носит значок спящего дракона. Голова этой ящерицы пропитана ядом». «Может быть», — согласилась светлорожденная и добавила, медленно взвешивая каждое слово. «Я вижу опасность для Эрда. Явную опасность. Но ты ведь помнишь, почему он с нами?» «Да», — мрачно произнес воин. «Оракул назвал это жертвой. Но я не думаю, что так скоро». Этайя молча смотрела ему в глаза, и Нил сдался. «Будь по-твоему, Тай», — буркнул он. «Но мне это не нравится». «Мне тоже», — светлорожденная не сводила с него переливчатых глаз. «Ты ведь не забыл, кто я, Нил Биоркит?» Маска каменного идола, изувеченное лицо великана, сморщилось, словно пошло трещинами. «Тебе самому надо быть осторожнее, Нил!» Этайя положила маленькую руку на злоподобную кисть гиганта. С нежностью, которую трудно ожидать от человека подобной наружности, Нил коснулся ее щеки. «Знаю», — сказал он. «Хвала Быкоглавому. Мне удалось исправить последствия своей ошибки. Прости, Тай, но я бы поел». «Я распоряжусь, чтобы принесли ужин. Ты не переселишься в апартаменты отца?» «Нет, я останусь здесь. Бёрг дал о себе знать. Его убежище раскрыто». «Может быть, он сам раскрыл его? Его планы... Ты знаешь, твой отец непредсказуем. Это часть его силы. Иди, смой с себя фарангскую пыль. Ты не слишком изнурил себя упражнениями?» «Ты шутишь, да?» – засмеялся гигант, сбрасывая с себя набедренную повязку. «Я изнурил трех пардов, и мне легко было под моей душей». Он хлопнул себя кулаком по животу, четко разделенному на выпуклые прямоугольники. Затем медленно втянул воздух, согнул ноги и сильным толчком бросил свое тело сквозь тростниковый полог. Выплеснувшаяся из бассейна вода хлынула в гостиную и лужицей заплескалась на паутинном шелке. Крохотная медовница, вспорхнувшая в комнату с террасы, опустилась в шаге от лужицы и, шурша цепкими лапками, подбежала к воде. Этая присела рядом и погладила отливающую золотом спинку. Ящерица сердито дернула маленькой заостренной головкой: «Не мешай». Этая тихонько засмеялась. «Он попался, мой господин. Наживка пришлась по вкусу». «Ты так уверен в успехе?» «Совершенно, мой господин. Я возьму его двойной петлей». «Мне приятна твоя твердость. Не сомневайся, я ценю твой пыл». «Милость носителя дракона выше любой награды». «Сказано хорошо. Но и награда будет, обещаю. А пока, Хуран, изложи мне детали твоей ловушки». «Скажу вам, парни, я его видел», — сказал Бёрг Тумес, закатив глаза. Он сидел на лежанке, опершись спиной в дощатую стену, а кучка мальчишек сгрудилась перед ним на полу. В жадных расширенных зрачках отражался свет масляной лампы, уши ловили каждое слово Вагара. «Мы шли с грузом шерсти в Атур. С нами были еще три судна и большой военный трехмачтовый к империи, на случай пиратов. На четвертый день пути мы попали в штиль. Паруса висели, как желтые тряпки. Металл раскалился так, что впору было жарить на нем мясо, а палубу все время обливали водой, чтобы не вспыхнуло». Один из мальчиков хмыкнул. Вагар строго взглянул на него. «Ты не веришь мне?» Остальные тут же стали пихать скептика локтями. «Дальше, дальше, Тумес!» «Мы поливали палубу из кожаных ведер каждые полчаса. Это работа, я вам скажу. Солнце палит так, что волосы на голове начинают дымиться. Воздух хоть ножом режь. Над водой стоит марево, будто ты сам в воде. Вдруг море, ровное как лысина, закипело, вздулось бугром, огромным как холм. Лопнуло, и будто лес вырос. Она. Щупальца, 6 локтей толщиной. Не менее. А 2 длинных храм обхватить могли бы, еще осталось. Сам как гора, а в горе 2 глаза. Огромные! Как выбросить щупальца? Да на наш кораблик!» Рассказчик сделал паузу и посмотрел на слушателей. «У всех ли открыты рты?» «У всех. Но капитан у нас, как она к нам потянулась, он горшок с огненным зельем хвать и прям на коготь, что у щупальца на конце. Огонь вспыхнул, зверюга щупальца и отдернула, а вторым цап за грот имперца. И на борт его». Матросы так в воду и посыпались. А тварь корабль к себе подтянула, а людей малыми щупальцами подбирает. Это я говорю малые, а так они 40 локтей. А мы стоим, смотрим, ветра нет, штиль. Один торгаш спустил шлюпку, так та тварь ее сцапала. А в шлюпке 6 гребцов было, да младший кормчий. Хвала морской богине, ветерок подул. Тут мы по-тихому, по-тихому и ушли. Капитан потом богине весь барыш отдал. Так-то, парни, море — это вам не яйца чесать. «Слышь, Тумес, а правду говорят, тайдуанские маги могут человека в быка превратить?» — спросил один из мальчиков. «Не видал», — сказал Вагар, — «с магами не знался. А вот быков видел, не вашим чита». «Это где ж?» — спросил старший из подростков. «Бурчадан», — сказал Бьорк. «Народ там, честно скажу, диковатый. Лица будто сплющенные, кожа желтая, как мокрый песок. А поклоняются богу-быку, как вы». «Быкоглавый не бог-бык», — возразил один из ребят. Остальные поддержали его. «Ну, будь по-вашему», — согласился Бьорк. «И то, поглядишь на этих Бурчаддану. Бог у них точно другой». «Да не о нем речь. Земля там не сады и до поля, как у вас. Степь. Трава голубая, в человеческий рост, а то и в два. Верхушки белые, пушистые, как хвост у пса-следопыта. Ветер подует, заволнуется, будто не трава, а вода морская. И барашки пенные поверху бегут». «А что быки?» — спросил кто-то. «Не торопи. Представь, поднимаешься на холм. И видишь, в голубой траве темный поток. Быки, телята, коровы, огромное стадо. Тоже, как волны, колышутся. А за ними, в кругловерхих низких фургонах, Бурчаддану. А уж быки! В холке локтей 6. Брешешь!» «То есть не может быть!» — воскликнул старший и сам же испугался собственного возгласа. «Клянусь рогами могучего!» — серьезно сказал Лагар. 6 локтей!» «Да, восхитился кто-то, нам бы такого!» «А что эти Бурчаддану, как они живут?» — спросил щуплый подросток с торчащими ушами и добрым взглядом. «Бурчаддану? Живут, быков пасут». «А скажи», — осторожно поинтересовался лохматый толстогубый подросток, — «где ты так драться научился?» «Отец научил», — сказал Тумес Бьорк после паузы. «А отец твой кто, воин?» «Умер», — буркнул Тумес Бьорк, и лег лицом вниз на жесткую постель. Старший подросток ответил лохматому за трещину. «Крысиный огузок», — прошипел он. Однако делать было нечего. Мальчики перебирались на другой конец комнаты и шушукались там еще с полчаса. Потом расползлись по своим ложам. И старший задул лампу. Теплые сумерки стерли краски с фаранских предместий. Зато четче рельефнее обозначились границы вещей, отчеркнутые легшими тенями. Звуки, чье место в нашем сознании обычно сужено зрением, тотчас утратили свою суматошность. Наполнились смыслом. Тут рокот прибоя, переставший быть просто шумом, и шелест листьев, обретший 1000 голосов. Тут потрескивание камней, остывающих, просыпающихся, и тонкий свист ящерицы. Шепоты и шепоты. Скоро вязкая южная тьма освободит и остальное. Водопад запахов ударит в ноздри. Осязаемым станет ветер, и влажный пар, исходящий от поверхности вод, станет теплым и соленым, какой он и есть на самом деле. Мужчина смотрел на обнаженную девушку. На темный, нет, черный, потерявший выпуклость силуэт. Тень на светлой стене воздушного пространства, поднявшаяся над восходящей плоскостью Фарангского залива. Сильная рука мужчины черпала мелкий песок, приятный, сохранившийся в нем теплотой, и, медленно разжимаясь, отдавала его назад, туда, где он переставал быть песком в руке, остановился частью суши, называемой «берег». Девушка двигалась. Из-под босых ног вспархивали мелкие песчаные вихри. Она танцевала. Музыкой ей было мерное дыхание волн и собственное пение, и еще шорох, с которым ноги ее разбрасывали песок. «В темной воде синеватая нить. Мир разделяется, мы и они. Желтые пятна и соль на пустом берегу. 1000 звезд осыпаются в нас. Мы улыбаемся в тысячный раз. Наши тела утопают в песке, как деревья в снегу. Веточки пальцев в сугробах песка, капли зрачков, 2×2 огонька. Сполохи голоса в раковине наших рук. Тяжелые головы темных домов, желтая пена клубящихся снов, тянет к себе голубой, чуть задымленный круг. Боги не спят, они смотрят на нас. Мы — это больше, чем здесь и сейчас. Коконы света на чуткой груди пустоты, наши глаза в колыбели песка, мы засыпаем висок у виска, звезды и звездная пыль на плече темноты. Песня кончилась, и девушка, оборвав движение, подошла к мужчине. Она опустилась рядом с ним на песок. От мокрых ее волос пахло водорослями и женственностью. Мужчина положил руку на прохладное бедро. Девушка вздрогнула, но не отодвинулась. Рот ее приоткрылся. Ровные зубки блеснули отсветом зашедшей луны. «Мой господин», — проговорила она голосом, в котором перекатывались морские волны. «Ты знаешь, молчи». Мужчина провел рукой по ее ноге. и мозоли, натертые на ладони рукоятью меча, царапнули нежную кожу. «Я знаю, что ты хочешь сказать, и знаю, зачем ты пела эту песню. Не спрашивай, не разрушай чар. Довольно мне дня, чтобы носить одежду охотника». Девушка отвернулась и надула губки. Теперь взгляд ее был обращен в сторону красных огней, обозначивших Фарангскую гавань. Мужчина нахмурился, но лишь на мгновение. Рука его легла на затылок девушки и повернула ее головку к себе лицом. «Не нужно играть со мной, маленькая», — сказал он мягко. Но девушка, много знавшая о нем, ощутила холодок, стекший по позвоночнику. «Я никогда не обижал тебя», — продолжал мужчина, — «и не обижу сейчас. Но плата, которую ты получишь, будет такой, какой ее определю я, а не той, которую захочешь ты». Теперь обе руки держали голову девушки так крепко, что Нини не смогла бы пошевельнуть ею, даже если бы захотела. «Скажи мне, моя Фьёль, я когда-нибудь обижал тебя?» «Нет», — шепнула девушка. «Я когда-нибудь обещал тебе что-то?» Нинни попыталась вспомнить, но не смогла. «Нет, господин?» «Может быть, я оставлял тебя огорченной? Была ли моя признательность за то, что ты даешь моим чувствам и моему телу скудной?» «Нет», — сказала девушка и улыбнулась. Этот мужчина, несмотря на свои 46 лет и сотни сражений, был лучшим из тех, кто звал ее, чтобы украсить свой отдых, и самым щедрым. «Не пытайся опутать меня, маленькая плесунья. Столько женщин делили со мной и жесткую палубу корабля, и воздушные ложа дворцов. Что на моем?» Наросла скорлупа крепче ореховой. Девушка хихикнула. «Да и чутье мое лишь немногим уступает чутью белого гурамского следопыта. Иначе я не был бы тем, кто я есть». Мужчина потер ладонью грубый рубец на подбородке, а потом улыбнулся и тряхнул головой, будто сбрасывая что-то. «Пойдем», — сказал он. «Я пригласил сегодня мимов из дворца наместника. Хотел городского скадда, но отважный», — мужчина хмыкнул, — «Шеннон меня опередил. Не огорчайся, мимы хорошие». Мужчина поднялся и стряхнул с себя песок. Девушка тоже встала и, неся в руке набедренную повязку, пошла вслед за ним туда, где дожидались угрюмые и внимательные воины охраны. Сдвоенные мечи десятников тускло поблескивали на рукавах их курток. Девушка шла прямо на них, и воины расступились, проводив алчными взглядами ее подрагивающие ягодицы, с которых осыпался налипший песок. Мужчина помог девушке сесть в экипаж, запряженный пятеркой упряжных псов. Воины-охранники вскочили в седло пардов. Мужчина свистнул и погнал упряжку вверх по дороге в сторону Фаранга.